Глава 26. Каланча. Каланча Аристарх Еропкин оказался пижоном. На ходу он крутанул кистью и ловко извлек из воздуха черную трость с медным набалдашником. Хороший фокус, мастерский. Я даже не представляю, как его делать. Надо потом спросить у Диего, в чем секрет. Буду громобой так доставать. «Добрый день, господа!» Голос у Каланчи был звонкий, но какой-то неприятный. «Что вы делаете на моем заводе?» «Вы очень невежливый молодой человек!» В голосе испанки звучало раздражение. «А меня не хотите поприветствовать?» Оба мужчины уставились на нее и растерянно заморгали. До них с трудом не сразу дошло, что Диего женщина. Каланча закашлялся от неожиданности, а вот Матвей Евграфович быстро сориентировался. «Прошу прощения, сударыня. Глаза уже не те, плоховато вижу. Ввели старика в заблуждение». Он вежливо поклонился, и Диего милостиво протянула руку для поцелуя. Аристарх последовал примеру старшего товарища. «Вы же...» — Каланча поморщился, глядя на Диего. «Та испанка, да? Которая в Москве, это самое... мальчик!» Диего зло сощурилась. «Для тебя я Мария Диего Франциско Бальбоа де Кастро и Тенорио. А за это самое я обычно убиваю на дуэли. Желаете продолжить вашу фразу?» Каланча вспыхнул, но не успел рта открыть, как старик легонько толкнул его локтем. «Простите, сударыня, Аристарх не имел в виду ничего плохого. Мы люди провинциальные, редко встречаем гостей из столиц. Все больше купцы, домещане». Испанка кивнула, вроде как прощая молодого нахала. Но в глазах остался мстительный холодок. «Вы же у русов наследник Василия Федоровича, да?» Старик обратился ко мне. «Это я». «Знал вашего дядю, знал. Очень суровый был мужчина». «Стараюсь брать его за пример». Я широко улыбнулся, показав зубы. «Во всех отношениях. А вы, Матвей Евграфович, насколько мне известно». «Угадали, он и есть». Старик улыбнулся в ответ. «Приятно, когда слава бежит впереди тебя. Надеюсь, вы слышали обо мне только хорошее». «С какой стороны посмотреть, Матвей Евграфович? Что одному хорошо, другому разорение». Старик хмыкнул. «Есть такое, не спорю. А что вы здесь делаете?» — перебил нас Аристарх. «Господин и сударыня на нашем заводе». Молодой опричник не желал терять времени на пустые разговоры. Судя по настрою, он с радостью перешел бы к драке, опустив словесные формальности. «В вашем заводе?» «Да, нашем». Каланча явственно заводился. «Насколько мне известно, завод принадлежит купцу Мальцову. Если у вас есть бумаги, доказывающие обратное, будьте любезны, покажите их мне». «Вы не верите дворянскому слову?» «Мое слово против вашего, Аристарх, не знаю, как вас по батюшке». «Это наш завод, Еропкиных». «Вы еще скажите, что это ваша корова, и вы ее доите». «Документы, Аристарх, документы. Обычная такая бумага с подписями и печатями». «Погодите», — заскрипел старик, плотнее запахнувшись в меховой плащ. «Документы должны быть подписаны сегодня. Мария Васильевна ожидает нас». «Увы, господа, вынужден вас разочаровать. Она вас не ожидает. «Что?» «Она очень занята. Мы подписали с ней контракт на производство сервизов, и она пристально наблюдает за его выполнением. А я слежу, чтобы ей никто не помешал». «Что же?» — старик усмехнулся. «Мы приедем позже, когда ваш заказ будет выполнен». «Боюсь вас разочаровать. Это очень большой заказ. Лет на 5, не меньше». «Вам не кажется, сударь?» — в голосе Аристарха появилась угроза. «Что вы влезли не в свое дело?» «Ах, милостивый государь! Я постоянно лезу не в свои дела. И они, даже удивительно, становятся моими». Аристарх выдвинулся вперед. Чувствовалось, как в нем бурлит проснувшийся талант, накачиваясь эфиром. «Погодите», — Матвей Евграфович придержал каланчу. «Господин Урусов, я вижу, вы человек серьезный, с понятием. Возможно, нам стоит договориться, да? Беспокоитесь за свой заказ? Понятное дело, когда деньги уплочены. А если мы возьмем его на себя, сделаем вам скидку, как полагается?» «Боюсь, это невозможно. Я дал слово». «Господин Урусов, вы же разумный человек. У нас, — старик кивнул на опричников за спиной, — возможностей-то побольше. Лучше работать с нами, а то весь сервиз и побиться может». «Я дал слово, Матвей Евграфович. А мое слово стоит очень дорого. Боюсь, даже вам, — я указал на опричников, — не перебить его». Аристарх и старик переглянулись. Матвей Евграфович покачал головой и вздохнул. «Расстроили вы меня, господин Урусов. Жаль, что мы не завели с вами знакомство раньше». «Никогда не поздно наладить отношения», — я хмыкнул. «Главное, не начинать их с конфликта». Старик вытащил табакерку, откинул крышку и начал разминать пальцами нюхательный табак. «Да», — он кивнул и протянул табакерку Диего. «Мне тоже так кажется. Хотите понюшку?» Аристарх улыбнулся, будто собирался со мной помириться, и сделал шаг вперед. «Господин Урусов, полагаю, сегодняшнее недоразумение мы легко можем решить. Мне стоит...» Одновременно со словами он пальцем нажал на медный набалдашник трости. Дзинкнул скрытый механизм, и нижняя часть трости упала, а в руках каланчи осталась рукоять с узким клинком. «Убить вас!» Он только выкрикивал слова, а лезвие уже втыкалось мне в грудь. Умница Анубис готовился к схватке заранее и накачал татуировку на груди эфиром. Настолько плотно, что у меня кожа зудела весь разговор с Еропкиными. Так что, когда хмырь ткнул в меня клинком, вся эта энергия разрядилась в секунду. Лезвие, даже не оцарапав меня, попросту расплавилось. Жидкий раскаленный металл отразился от печати и выплеснулся Аристарху в лицо. «А-а-а!» Каланча покатился по камням двора, прижимая ладони к обожженному лицу. «Апчхи!» Гадкий старик тоже не остался в стороне. Швырнул в лицо Диего нюхательный табак, метнул ей в голову табакерку и попытался добить огненным всполохом. Я сбил зажмурившуюся испанку с ног, выводя из-под удара. Выставил ладони и закрыл нас обоих щитом. «Ешки-матрешки, а старик-то силен!» Бух-бух-бух! В мою сторону пальнули опричники. Провинциальные бандиты с пороховыми ружьями. Мне хватило бы и минуты, чтобы разделаться с ними. Но сейчас надо было держать щит, отбивать всполохи старика и прикрывать Диего. Как неудачно обернулось. На другой стороне заводского двора раздались выстрелы огнебоев. В заварушку вступили Бобров и девицы. Часть опричников укрылась за каретами и открыла по ним ответный огонь. «Эх, маловато у меня людей!» Два молодых опричника без оружия в руках кинулись к каланче на помощь. «Ко мне!» — заорал старик на них. «Убейте его!» Оба молодца повернули в нашу сторону и на ходу начали швырять в меня слабыми всполохами. «Ёкарный бабай! Как мне их всех удержать-то?» Моя левая рука дрожала. Анубис качал через нее эфир и поддерживал щит. Правой я пытался бить в ответ, но толку выходило мало. Не хватало мощности против троих сразу. Не хватало. Оставив попытки атаковать, я опустил правую руку и нащупал на поясе чехол. С трудом отстегнул клапан и потянул нервного принца наружу. «Давай, родной, пришло твое время. Для начала давай-ка знак огня отправим тем двоим». Атаковать деланной фигурой напрямую я не стал. Швырнул знак им под ноги, слегка задержав активацию. Фух! Пламя взметнулось над камнями мостовой. «Поплешите, голубчики! Выше ножки, господа! Это называется огненный канкан, придумка парижских студентов». Над заводским двором грянул залп десятка ружей. «В кого стреляют? В меня?» Щит остановил 9 пуль и пропустил последнюю. Свинцовый шарик практически без боли ударил меня по уху и улетел дальше по своим делам. По шее потекло горячее. «Ерунда! Держаться!» «Отойди, Констан!» С земли поднялась Диего. Глаза красные, как два помидора, на скуле ссадина, пальцы скрючены, даже смотреть страшно. Но живая и очень злая. «Отойди, Констан! Я сейчас объясню этому старичью, как надо вести себя с дамой!» Я отпрыгнул назад, давая испанке встретиться с противником лицом к лицу. От грохота их заклятий у меня чуть уши не заложило. Старик и Диего оказались достойны друг друга. Пламя, пар, дым, вспышки, будто работает бригада сварщиков. Оставив испанку разбираться с обидчиком, я переключился на молодых магов, уже погасивших пламя под ногами. «Стоять!» Парочка магов бросилась от меня наутек, только пятки засверкали. «Стоять!» — я сказал. «Ага, так они меня и послушали. Рванули, как зайцы, под защиту карет и стрелков. А там в это время разворачивалась смертельная драма. И опричникам было не до магов. Из сторожки выскочил киш с обнаженным палашом. Рубанул одного опричника, другого, и получил залп из 4 стволов прямо в грудь. Упал на землю, полежал немного и не спеша встал, ругаясь за порванный сюртук. Получил еще пяток выстрелов. Снова поднялся, матерясь и размахивая клинком. Увы, опричники не оценили такой доблести. Здоровенный рябой детина, похожий из крестьян, с криком пронзил живот мертвого поручика вилами. Длинные зубья вышли из спины кижа, и опричник с силой вогнал их в стену сторожки. Киш, будто богомол, пришпиленный булавкой энтомолога, висел в воздухе, размахивал палашом и виртуозно ругался. Но выбраться из ловушки самостоятельно не мог. Увы, прийти на помощь поручику у меня не было возможности. Два мага укрылись за каретой и принялись бомбардировать меня жидкими всполохами. Мой щит держал их атаки с легкостью, но вот с ответом возникли сложности. Карета, за которой они прятались, оказалась хорошо зачарованной. Я даже заметил светящиеся контуры знаков, пожирающих мои атаки. Да что за ерунда такая? Какие еще сюрпризы эти бандиты держат в рукаве? Трое опричников бросились к складу, где укрылись Бобров с девицами. В один момент выбили дверь на первом этаже и ворвались внутрь. Стрельба огнебоев тут же прекратилась, а из склада послышался шум. «Ну все, гады, вы меня окончательно из себя вывели». Я выхватил нервного принца, нарисовал в воздухе фигуру и швырнул над землей, будто шайбу по льду. «Получайте, уроды!» Знак взорвался под днищем кареты, превратив экипаж в пылающий остов. «Нравится? Тогда еще раз!» Вторая карета вспыхнула, заставив опричников кинуться прочь. На складе что-то бухнуло, прозвучало несколько выстрелов, и из двери выбежал один единственный опричник, которого я и приложил ледяным хлыстом. «Все, достали вы меня! Никого жалеть не буду!» Киш умудрился снять себя со стены, выдернул вилы и кинулся на опричников. На этот раз он не красовался, а молча рубил всех подряд. Из окон склада его поддержали три огнебоя, а младших магов достал я, обрушив им на головы содомскую печаль. 5 минут, и противники начали заканчиваться. «Констан!» — я обернулся на крик. Испанка, растрепанная, с разорванным рукавом камзола, стояла над кучей грязного тряпья, все, что осталось от старика-опричника. «Справилась? Молодец, Диего!» Я кивнул и показал ей оттопыренный большой палец. «Констан!» — испанка указала рукой. «Срыв!» Мне пришлось оглядываться, чтобы понять, о чем она говорит. В центре двора встал с земли каланча. Лицо его было обезображено. Кожа местами сгорела так, что стали видны кости черепа, глаза превратились в запавшие дыры, откуда лился багровый свет. «Что? Не понимаю». «Срыв!» — отчаянно заорала испанка. «У него талант пошел в разнос! Он все здесь уничтожит!» Она могла и не кричать. Через секунду я и сам понял. Сейчас будет очень горячо и очень больно всем присутствующим. И некоторые живые позавидуют некоторым мертвым.